Глава 11. Собираясь на встречу с Беловым, я решила узнать, чего мне от нее ждать, и бросила Косте. Увидев 30 плюс 15 плюс 8, что значило, вам откроются неизвестные ранее факты. Я облегченно вздохнула. Давно пора. Это предсказание здорово меня приободрило. Я отправилась в госпиталь, находившийся в центре Тарасова. Оставив свою машину около ворот, я вошла в домик КПП и спросила уже у нового дежурного. «Где мне найти Белова?» «Которого?» — уточнил дежурный. «Николая», — ответила я. «Во втором корпусе», — ответил он и попросил. «Ваши документы, пожалуйста». Я протянула ему свой паспорт, с которого он списал все данные. «Можете пройти», — разрешил он, возвращая мне документы. «Сейчас свернете влево и пойдете по дорожке. А там увидите», — объяснил он. Я легко нашла нужный корпус и, спросив у какой-то медсестры дорогу, поднялась на второй этаж, где, немного поплутав, все-таки нашла ординаторскую. «Как мне найти Николая Ивановича Белова?» — спросила я, заглянув туда. «Это я. Проходите», — отозвался сидевший за дальним столом смуглый, очень симпатичный брюнет с черными глазами. Когда я подошла, он спросил, оглядев меня с ног до головы оценивающим взглядом, выдававшим в нем большого ходока по женской части. «На что жаловаться будем? На то, что мы вашего мужа плохо прооперировали? Или рано выписали?» «На недостаток информации», — ответила я и показала ему удостоверение частного детектива. «Чур меня, чур!» — рассмеялся он. «Чем же я так провинился?» «Я бы хотела поговорить с вами о Викторе Чернове», — серьезно объяснила я, поняв, что если я немедленно, но очень деликатно не поставлю его на место, то наш разговор, по крайней мере, с его стороны, сведется к заигрыванию. А я сейчас была к этому совсем не расположена. Да и не связывалась я никогда с женатыми. Каковым он, судя по обручальному кольцу, являлся? «А что с ним случилось?» — насторожился он. «Не знаю, потому что меня совсем другое интересует». Не мог ли кто-то настолько сильно не желать его брака с Анной Соколовой, что подстроил тот звонок? Объяснила я. Надеюсь, вы в курсе этой истории? «Еще бы!» — воскликнул он. «Только не уверен, что смогу вам чем-то помочь». «А вот этого ни вы, ни я пока предугадать не можем», — ответила я. «Вы расскажите мне о Викторе абсолютно все, что знаете. Тогда и видно будет. В конце концов, это моя специальность». «Искать в навозной куче жемчужное зерно?» — с усмешкой спросил он. «Ну, можно и так сказать», — согласилась я. «Тогда давайте в парк выйдем», — предложил он. Я не стала возражать. Он снял белый халат, и мы вышли из здания. Найдя свободную скамейку, мы сели. И Николай, подумав, начал рассказывать. «Мы с Витькой еще на первом курсе подружились. Над нами еще все посмеивались, говорили. Вы бы фамилиями поменялись, что ли? А у нас действительно смешно получилось. Он Чернов, а сам голубоглазый блондин-великан. Увылень эдакий. Ну а я — Белов. Только сами видите, какой. Парень он был, добрый и душевный. Подлости — ни на грош. Только простоват немного, так что у наших девиц популярностью не пользовался. Им кого покруче подавай. А он ни на чем не играл, в смысле из музыкальных инструментов. На ухе у него медведь основательно потоптался. Спортом не занимался. Анекдотов не травил. Одним словом, душой компании не был. Тамарка ему в самый раз была. И она его вроде сильно любила. А уж он ее просто без памяти. И ведь жили бы душа в душу. Если бы она, дрянь такая, его почему-то не бросила. С этим я уже разобралась и должна вам сказать, что ее вины во всем произошедшем нет. Она сама пострадавшая сторона, заметила я. «Да?» — удивился он и попросил. «Расскажите, что же тогда произошло?» «Увы, Николай, не моя это тайна», — ответила я. «Ладно», — отмахнулся он. «Все равно дело прошлое, и ничего обратно не вернешь». А Витька тогда здорово переживал. Говорил, что она его первая любовь и все такое прочее. К брату ее ходил. Думал, хоть тот ему объяснит, что же произошло и чем дело кончилось. Долго потом Витька темные очки носил, чтобы фонарь под глазом не видно было, — хмыкнул Николай. Вот и все объяснение. Тетка его, у которой он жил, все его утешала и говорила, что не стоит Тамарка его, разбежала. Она вообще с ним носилась, как курица с яйцом. Все-то ей интересно было. И где был, и с кем виделся, и все такое прочее. Прямо-таки пылинки с него сдувала. С трудом удержавшись, чтобы не сказать ему, какую в действительности роль сыграла в этой гнусной истории Таисия Петровна, я спросила, а что вы знаете о его отношениях с Анной? Да он после отъезда Тамары, месяца три, если не больше, на девчонок вообще смотреть не мог, хмуро сказал Николай. А потом с Аней познакомился. Я вам честно скажу, не пара он ей был. Она тонкая, интеллигентная. В музыке разбиралась, в литературе. А он во всем этом ничего не понимал. Да он и сам это знал. Но любил. Не скажу, что как Тамару, но любил. А вы с ним никогда не думали, кто же мог тогда позвонить и эту гадость рассказать? Спросила я. Да мы с ним чуть голову себе не сломали, раздраженно ответил Николай. Некому было. Может, это какая-то девушка, которая была безответно влюблена в него, предположила я. Молча страдала и на что-то надеялась. А как узнала, что он жениться собрался, взбесилась и решила свадьбу расстроить. Таисию я, конечно, сильно подозревала, но ведь вполне мог быть кто-то еще. Я же вам уже сказал, что популярностью он не пользовался, укоризненно произнес Белов. Я прошу вас, Николай Иванович. Просто Николай, поправил он меня. Хорошо, Николай. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, с кем из девушек он тогда контактировал. Я не говорю, встречался или спал, а просто контактировал, настоятельно попросил я. О, Господи, вздохнул он. На военфаке девушек нет. А с других факультетов? Не отставала я от него. Может, в других институтах? Ну, мало ли где, кто и с кем встречается. Ладно, я подумаю. Может, что-то и вспомнится, нехотя согласился он. Скажите, Николай, а тетка Виктора была в курсе его отношений с обеими девушками? Заехал я с другого бока. А то, усмехнулся он. Они, бывало, вечером сядут чай пить и разговаривают. Она ему советует, что подарить да куда повезти. Я же говорил, он в галантерейных делах не силен был. Значит, она вполне могла все знать о семье Анны, о ее матери, бабушке, о том, что та больна и чем именно. Закинула удочку я. Конечно, знала, уверенно ответил Белов. Отец для Татьяны Борисовны лекарства доставал, и Виктор их забирал. Все за деньги, естественно. А как-то раз, помню, его дома не было. И я их Таисии Петровне оставил, чтобы она ему отдала. Она еще расспрашивала меня, что с бабушкой Анны такое, и очень ли это опасно. И вы рассказали ей, что у Татьяны Борисовны проблемы с сосудами головного мозга, что она в обмороке падает, что волновать ее ни в коем случае нельзя, не удержавшись, сказала я. Так и было, растерянно подтвердил Николай. «А вы откуда знаете?» Я многозначительно вздохнула. И он, догадавшись, воскликнул. «Так это она позвонила?» «Да. Я кое-что о ней узнала и начала подозревать, что без ее участия здесь не обошлось. А теперь убедилась в этом окончательно», — твердо заявила я. «И пусть простит меня Тамара за то, что я разглашаю ее тайну». Ну и в первом случае постаралась именно эта мразь. Она на Виктора родителям девушки такого наговорила, что они поверили ей и выставили его вон, а Тамару отправили в Оренбург, а эта стерва потом ее письма перехватывала. «Не может быть!» — потрясенно воскликнул он. «Ну зачем?» «Затем, чтобы женить его на той, кого она, уж я не знаю пока, кого именно, для него выбрала», — жестко ответила я. «В чем и преуспела? Окрутили его?» Едва он успел в Пензу вернуться. «Кстати, вы не знаете, на ком он женился?» «Представления не имею», — обалдело ответил Белов. «Он как уехал, так больше мы с ним и не общались». «А куда он получил назначение?» — спросила я. «Так в Пензу же», — воскликнул Николай. «Мы еще все удивились, как он смог такого роскошного назначения добиться. Мой отец чуть ли не все пороги обил, чтобы меня здесь оставили. А Витька? У него же никакого блата не было». «Значит, будущий тесть постарался. Как мне удалось узнать, свадьба была шикарная. А в то время на это очень большие деньги нужны были», — пояснила я. «Но раз вы все выяснили, то я больше ничем не смогу вам помочь», — сказал он и собрался было подняться. Но я его остановила. «Подождите, Николай. Вы так и не вспомнили, с кем кроме Тамары и Анны мог общаться Виктор? Да зачем вам это теперь?» — удивился он. «За надом», — исчерпывающе ответила я и пояснила. «В этом деле есть еще один момент, в котором мне хотелось бы разобраться». «О, Господи!» — вздохнул Белов. Он закурил, глубоко задумался. А потом сказал. «Ну, если только с Маринкой Носовой». «А кто это такая?» — быстро спросила я. «Ай!» — отмахнулся он. «Никакая. Поганка бледная. Вечно ходила сонная, как муха осенняя. Правда, я ее видел всего несколько раз. Она тоже из Пензы. Они с Виктором, кажется, даже в одном доме жили. Или в соседних. Уже не помню. Она в институт в 91-м поступила. А по характеру?» — спросила я. «Представления не имею», — пожал плечами он. «Она же на педфаке училась, и я с ней не общался». «А Виктор?» — настаивала я. «Он говорил, что с детства ее знает. И она всегда такая была. Хлипкая. Ее мать с отцом часто сюда приезжали, и родители Виктора с ними кое-что ему передавали. Вот мы и заходили к ним забрать». «Вы сказали, к ним? Это к кому? Где она жила?» Я вцепилась в него, как репей в собачий хвост. Родители ей однокомнатную квартиру снимали. «А жила она?» «С Нинкой Чачава», — ответил он. «А где сейчас эта Марина? Как мне с ней поговорить?» — допытывалась я. «О, боги, боги!» — простонал он. «Это вам к моей жене надо. Она с ними училась и должна все знать». «Николай!» — я молитвенно сложила руки на груди, и он рассмеялся. «Понял. Уже звоню». Белов достал сотовый и набрал какой-то номер, а потом проговорил. «Зайка, тут частный детектив Маринкой Носовой интересуется. Ты не расскажешь ей, что да как?» «Да, детектив в юбке. Но твой благоверный ее не интересует, так что можешь не волноваться. И я к детективам особой склонности не питаю. Ты же знаешь, что мой любимый жанр — это фэнтези. Ну все, все, передаю трубку, а остальное обсудим дома». Он протянул телефон мне, и я, беря его, шепотом спросила. «Как зовут вашу жену?» «Соня», — ответил он. Я в телефон сказала. «Здравствуйте, Софья. Простите, что мне пришлось побеспокоить Николая Ивановича. А теперь и вас. Но меня очень интересует Марина Носова. Она с нами только полтора года проучилась, а потом бросила институт», — ответила женщина. И, судя по довольно напряженному тону, я поняла, что от своих подозрений по поводу мужа и меня она еще не отказалась. «Скажите, а когда это было?» — спросила я. «В конце 93-го, потому что зимнюю сессию она с нами уже не сдавала», — услышала я в ответ. На миг я растерялась, а потом взяла себя в руки и попросила. «А вы не могли бы со мной встретиться и рассказать, что она собой представляла? Вряд ли я могу быть вам полезна, потому что эта особа ничего, кроме раздражения, у меня не вызывала. Какая-то немочь бледная, а не человек», — презрительно выговорила она. «Софья, Николай Иванович сказал мне, что она жила в одной квартире с Ниной Чачава. Вы не могли бы мне подсказать, где ее найти? Раз они провели вместе столько времени, то она, наверное, и знает о ней больше». «А почему они вас интересуют?» — спросила она. «В связи с Виктором Черновым», — объяснила я. «Может, я и пустышку тяну, но я привыкла отрабатывать все версии». «Ах, дело связано с Виктором!» — воскликнула она. Ее тон несколько смягчился. «Несчастный человек!» — с искренним сочувствием произнесла она и предложила. «Я отдам вам номер телефона Нины. Только она теперь Страдзе. А дальше вы уж сами. Она на 6-м курсе вышла замуж за Георгия и неплохо устроилась. Сидит дома с детьми, а у него какой-то бизнес в Покровске. Кажется, несколько торговых точек на базаре. И вроде бы даже магазин. Вы сошлитесь на меня, когда ей позвоните. Тогда она охотнее согласится с вами поговорить». «У нее такой строгий муж?» – удивилась я. «В каждой избушке свои игрушки», – ответила она. «В грузинских семьях свои традиции, и не нам о них судить». Записав продиктованный номер, я поблагодарила Софью и с ней распрощалась, а потом вернула телефон Белову. «Это хорошо, что она отказалась с вами встретиться», — заметил он. «Она так ревнива?» — усмехнулась я. «И не без оснований». «Ни в коем случае», — воскликнул он, но его глаза весело блеснули. «Семья для меня — это святое. Но если я вам больше ни для чего не нужен, то я, с вашего позволения, вернусь к работе».